мертвых дел, прочь от тех, кто чего-то от нас не хотел. И записка на стол: мама, рано не жди, мы с тобою вдвоем и весь мир позади. Тебе нужен лишь я, мне нужна только ты. Ветер, солнце, свобода и наши мечты. И уже не играй, уже все всерьез. Слышишь, там далеко.